Глава шестая. Что скрывают подземелья? Время близилось к полудню, и замок ожил. С кухни тянуло свежей выпечкой, и ноги сами несли меня в ту сторону волнующего запаха. В столовой я появилась, подтягиваясь и потирая глаза. Выпустила несколько прядей из безупречной прически. Это придало мне домашний, немного растрепанный вид. Моя внешность должна была вызывать умиление и ничего больше. «Как вам наша библиотека?» — поинтересовался камердинер скрипучим голосом, пытаясь сделать максимально заинтересованное лицо. В отсутствие герцога он являлся одним из самых влиятельных людей в замке, но было видно, немолодой мужчина воспринимает свою должность как само собой разумеющееся и не пытается чрезмерно распоряжаться властью. Он оставался спокоен и невозмутим. Это подкупало. «Библиотека?» Я сделала большие круглые глаза. Изображать наивную и глупую блондинку я умела лучше всего. «Ну, вы же собирались в библиотеку?» Напомнила Мадлен, которая, заметив меня, принесла на середину стола небольшой керамический чайник на самогреющейся подставке. Я подошла и присела на стул, сцапав с тарелки ароматно пахнущий и еще теплый круассан. Как удачно я спустилась вниз. Как раз к ланчу. «А, библиотека!» Я томно улыбнулась. «Сегодня такая погода, сонная». «Так вы спали?» — удивилась Мадлен. Изумление и облегчение она скрыть не смогла. Смешные темные кудряшки дрогнули, а женщина выдохнула. «Ага». Я невинно улыбнулась, надеясь, что ко мне в покое никто не заходил. Впрочем, если и заходили, всегда можно соврать, будто я задремала где-нибудь в кресле. К счастью, комнат в замке было много. Но сейчас я надеюсь все же дойти до библиотеки. А то правда, получилось неловко. Вчера специально попросила разрешения у герцога, а сегодня не воспользуюсь выдавшейся возможностью. Мадлен и камердинер молчали, поглядывая на меня не то удивленно, не то осуждающе, а я, довольная, доела нежнейший круассан и, раскланившись, удалилась. Почему-то сейчас была твердо уверена, больше они меня искать не будут. Все складывалось в высшей степени удачно. Я вышла за дверь, прошла немного по коридору и нырнула в ближайшую нишу, постаравшись раствориться в тени, стать ее частью и выпустить наружу змеиную, тонко чувствующую сущность. Они, конечно, говорили обо мне. Мадлен торжествовала, ведь она считала, что оказалась права, и я и есть наивная фиалка, которая никуда не полезет. Мужчина молчал, и я начала подозревать, что он не купился на мою игру, но потом все же сквозь зубы признал, что вряд ли я буду совать нос куда не следует. А мне стало до невозможности интересно, где это «не следует» находиться. Может быть, как раз на нижних этажах? И самое главное, что именно я могу там обнаружить? Сложнее всего было проскользнуть незамеченной по первому этажу и нырнуть в неприметную дверцу, ведущую в подвал. Замок на двери висел, но очень примитивный. Я даже не заметила, как его вскрыла. Поставила несложное заклинание из имеющихся в арсенале. Меньше всего мне хотелось, чтобы кто-то запер дверцу, пока я нахожусь внизу. И нырнула в полную темноту. Дала глазам привыкнуть и начала медленно спускаться в подземелье. Не знаю, что именно я планировала тут найти. Скорее всего, просто решила изучать дом с первого этажа, постепенно поднимаясь все выше и выше. Едва я закрыла дверь у себя за спиной и зажгла небольшой светящийся ночничок в воздухе, как поняла, что, вероятнее всего, спустилась в подземелье не зря. Тут пахло кровью, сильно, удушающе. От запаха кружилась голова и накатывала тошнота. Этот запах въедался в камни подземелья не одно столетие. Тут поколение за поколением мучили людей. Мне казалось, я слышу их стоны с нижних ярусов. Многие старинные замки хранили подобные тайны. Раньше любой уважающий себя аристократ имел в подземельях замка узников. Пытки тоже были не редкостью. Но здесь кровь проливалась и в наш просвещенный век. Она пахла особенно остро и горько. Первым порывом было повернуть обратно. Но я не позволила себе этого сделать и начала спускаться ниже и ниже по ступенькам к слабо освещенному коридору. Интересно, для кого тут горит свет? Вдруг и сейчас где-то в этих катакомбах есть узники? А может... В животе сжался холодный комок. И моя предшественница томится где-то здесь, в застенках, уже 5 лет, не видя солнца. Подобная участь, пожалуй, даже страшнее смерти. Решив не накручивать себя раньше времени, я выдохнула и уверенной походкой направилась вперед. Зажмурилась на секунду, прошептав заклинание, уверенно открыла первую дверь и оторопела, потому что попала в кладовку. Это настолько не соответствовало той картине, которую я нарисовала у себя в воображении, что какое-то время я не верила своим глазам. Неужели герцог хранит банки с огурцами и помидорами через стенку от пыточной? Это было дико. Может быть, я ошибаюсь, и кровь сейчас здесь не проливают? Все еще не доверяя тому, что вижу, я внимательно обошла по периметру небольшую комнатку, изучая, разглядывая, пытаясь найти тайные двери, но здесь было чисто. Да и запах крови чувствовался не так сильно. Зато когда я вышла из дверей, он едва не сбил меня с ног, потому что, казалось, усилился. Остальная часть помещений выглядела заброшенной и необжитой. Создавалось впечатление, будто сюда никто не заглядывал веками. Когда я ушла чуть дальше, очутившись, предположительно, под малой гостиной, в которой мы вчера ужинали, то заметила, что даже двери в комнатушке, которые некогда являлись камерами, стали попадаться без замков. Запах крови здесь пропитал все вокруг. Он удивительным образом накладывался на визуальное запустение. Если бы я была просто обычным любопытным человеком, давным-давно повернула бы назад, решив, что тут нет ничего интересного и подозрительного. Но запах волновал слишком сильно, и я упорно двигалась вперед, все внимательнее вслушиваясь в давящую на уши тишину. Тут даже крыс не было, только пауки, которые оплели своей паутиной все углы и своды потолка. Подземелья были запутанными, но я четко чувствовала, где именно находится выход, и не боялась заблудиться. За приоткрытыми дверями пока не находилось ничего интересного. Некоторые комнаты были совсем пустыми, в некоторых на стенах болтались ржавые кандалы, а у стен стояли полусгнившие лавки. И лишь за одной дверью мне попалось нечто настолько интересное, что я рискнула заглянуть, осторожно, бочком, сдерживая тошноту, и тут же, зашипев, метнулась обратно. Замерла ближе к выходу, вжавшись спиной в холодную, пропитанную кровью стену. Эта комната была больше остальных. Темная, как и другие, без окон, потому что полностью находилась под землей. Мой ночничок не мог осветить ее полностью, и я зажгла его чуть ярче. На полу, где не было ни единой пылинки, кто-то начертил идеально ровную, выверенную пентаграмму. Создавалось впечатление, что каменный пол здесь был намыт, словно в хирургическом отделении, но назвать его чистым я не могла. Серый камень покрывали непонятные темные пятна и разводы. Мне Даже принюхиваться не приходилось, чтобы понять. Кровь. У дальней стены стоял стол с разложенными на нем отполированными до блеска пыточными инструментами. Не такими, какие я уже видела на выставках, но все же внушающими ужас и внутреннюю оторопь. А в центре пентаграммы стоял одинокий металлический стул с кожаными ремнями-крепежами, похоже, намертво привинченный к полу. Дальше рассматривать я ничего не стала. Сердце бешено стучало в груди, и я выскочила в полутемный коридор, намереваясь бежать отсюда как можно быстрее и дальше. Но замерла, не сделав и двух шагов по коридору, потому что услышала тихую, мелодичную песню, которая особенно жутко звучала в этом месте. Пела женщина. Слов я разобрать не смогла, но мелодию сложно было назвать грустной. Молодой голос звенел в подземельях хрустальным колокольчиком, и я с замирающим сердцем пошла в ту сторону, откуда звучала мелодия. Разум подсказывал, что стоит повернуть назад, бежать из этого странного места, а еще лучше из замка, наплевав на заказ. Но внутреннее упрямство гнало вперед. Я дрожала, но шла. Вот что может сделать таинственная жительница подземелий на Гайне? Скорее всего, ничего, а значит, и бояться не стоит. Но сердце все равно колотилось в груди, словно сумасшедшее. И ступала я мягко, на носочках, стараясь не издавать звуков. Чтобы стать более незаметной, даже свой ночничок потушила, ориентируясь на змеиное зрение. Мир сразу изменился, но не сильно. Я уже привыкла к слегка размытым границам предметов там, где человеческий глаз видел лишь черноту. Песня становилась громче, хотя пела таинственная узница не в полный голос. Значит, я почти у цели. Я заглянула в ближайшую приоткрытую дверь, но меня встретила лишь темнота. В следующей камере тоже ничего не оказалось. Только в конце коридора я заметила закрытую дверь с решеткой. Внутри горел слабый, тусклый свет. Я выдохнула и решительно заглянула. Ужас застыл в груди. Я с возгласом отпрянула, но картинку не смогла прогнать. Черные волосы и молочно-белая кожа, на которой темными пятнами выделялась кровь. В камере, прикованная тяжелыми наручниками к стене, висела любовница герцога. С запястий, скованных над головой, по стройным рукам, стекала кровь. Тонкое кружево знакомой мне ночной рубашки было изорвано. Спутанные, потускневшие пряди падали на лицо. Вид девушка имела крайне изнеможденный, но все равно пела, и это пугало еще сильнее. Словно почувствовав мое присутствие за дверью, она вскинула голову и посмотрела безумными глазами в пустоту. «Выпусти меня, пожалуйста», — прошептали потрескавшиеся губы. Я дрогнула и подошла к двери, дернула за ручку, но она ожидаемо не поддалась. Это отрезвило. «Возможно, не стоит». Пронеслось в голове, но я отогнала недостойные мысли. Нельзя так. Пусть она любовница, пусть имеет над герцогом какую-то особую власть, но это не повод оставлять ее в таком виде в камере. Никто не заслуживает подобного. И сейчас не время рассуждать, какие последствия повлечет мое необдуманное поведение. Я сосредоточилась и довольно легко открыла замок. Странно, если герцог держит ценную пленницу, почему не позаботился оснастить дверь магическим засовом? Мог бы сделать защиту посерьезнее? Дверь скрипнула. Я бочком вошла в камеру и тут же замерла в недоумении. Глаза рисовали ужасную картину. На девушке было слишком много крови, а вот обоняние молчало, и поэтому я попятилась. «Кто ты?» — Осторожно спросила я и зажгла дополнительное освещение. Тусклые мерцающие фонарики в камере не давали возможности что-либо рассмотреть. «Выпусти меня», — снова попросила пленница и улыбнулась. От холодного хищного оскала, который нелепо смотрелся на хорошеньком изнеможденном личике, у меня по спине пробежали мурашки. «Выпусти». Я сделала несколько осторожных шагов. В душе жили сомнения, но я пока доверяла своим глазам, а они видели измученную девушку, которой нужна моя помощь. Но когда до нее осталось несколько шагов, все изменилось. Причем так быстро, что даже я, обладая нечеловеческой скоростью и реакцией, не успела. Дернулась в сторону, но цепкие пальцы любовницы герцога уже впились в плечо. Я так и не поняла, как она освободилась. Просто в один момент словно поменяла консистенцию, превратившись в туман, и плавно выскользнула из наручников. Рассмеялась, и перед моим лицом клацнули острые, как иголки, акульи зубы. Я отпрянула и едва не обернулась змеей, но вовремя одумалась. Неизвестно, стоит ли выдавать себя. Нужно сначала понять, что это за тварь и чего она от меня хочет. «Кто вы?» — взвизгнула я по-девичьи и поймала самодовольную улыбку черноволосой. Ей нравился мой страх. «Что ж, значит, будем подыгрывать». Девица отпустила меня и отступила назад. Сейчас она выглядела значительно лучше. Кровь осталась только в уголке губы, придавая любовнице герцога дополнительный шарм. Изорванная кружевная сорочка превратилась в тяжелое платье из красного бархата. «Какая юная и наивная!» — мурлыкала черноволосая и неуловимо переместилась, надвигаясь на меня, тесня к стене и кандалам. Я послушно отступила, сжалась, прикидывая, стоит бежать или попробовать вывести ее на чистую воду. Чем дальше, тем сильнее мне хотелось узнать, что за существо передо мной. Я прислонилась спиной к холодному камню, чувствуя себя в западне. Улизнуть от девицы не получилось. «Куда?» — зашипела она и резко кинулась вперед, заставляя закрыть голову руками. По коже пробежала рябь чешуек, но обернуться и смотаться в образе маленькой юркой змейки я не успела. Брюнетка цепко схватила меня за подбородок и медленно приблизила лицо вплотную. Я могла разглядеть ее безупречное, фарфоровое, словно неживое лицо, черные пугающие глаза и кровавую дорожку, идущую от губы вниз по подбородку. Мне давно не было так страшно. А сейчас сердце забилось, как бешеное. А сама я оцепенела, не в силах двинуться с места. А девушка передо мной наклонилась еще ближе и со вкусом поцеловала. От неожиданности я даже перестала дышать, дернулась и почувствовала, что уплываю в беспамятство. Я не поняла, как она это сделала. Я даже не почувствовала магию, просто потеряла возможность двигаться и провалилась в темноту. Я пришла в себя от того, что мне неудобно, и испуганно дернулась. Руки оказались скованы над головой. Я висела и чувствовала на них вес своего тела. Это было неприятно и очень страшно. Любовница герцога никуда не делась. Она стояла напротив и, тихо напевая всю ту же песню, методично кромсала мое платье. «Сияющий месяц по небу плывет, прекрасная девушка рыцаря ждет. Мой рыцарь, мой нежный и преданный друг, я слышу в ночи торопливый твой стук». Лилась песня. Острый нож иногда царапал кожу, впрочем, не оставляя ран. Я в ужасе опустила глаза вниз и заметила, что лоскуты, обнажающие кожу, все измазаны в крови. Но эта кровь была не моя. Боли я не чувствовала, зато страх тугим комком сжал горло. Я оказалась заперта в одной клетке сумасшедшей. «Зачем?» — поинтересовалась я, дернувшись еще раз. Больше всего хотелось обернуться змеей и сбежать, но я медлила, пока жизни ничего не угрожало. К чему все это? Но черноволосая лишь довольно улыбнулась и погладила меня по щеке окровавленной рукой. В нос ударил терпкий запах. Эта кровь была не иллюзорной, но я не могла понять, человеческой ли. Девушка посмотрела на меня со слегка безумной улыбкой, оценивала, словно художник, свое произведение. А когда я вновь решила ее о чем-то спросить, лишь прислонила тонкий палец к губам, призывая молчать. Не знаю почему, но я ее послушалась. Черноволосая улыбнулась мне почти дружелюбно, а потом начала медленно бледнеть, превращаясь в призрак и растворяясь в воздухе. «Эй!» — возмутилась я, но странная девушка уже растаяла. С той стороны двери раздался характерный щелчок. Я поняла, что доброжелательница заперла меня в камере. «Вот же тварь!» — прошипела я и дернулась в наручниках, прислушиваясь. Песня теперь доносилась откуда-то из коридора. «Я, ясные очи, закрою тебе. Не стоит, мой милый, перечить судьбе». Здесь же, в камере, осталось лишь одно напоминание о бывшей узнице — кровавый след от ладони на стене. Этот след исчезал за дверью. Я повисела еще какое-то время неподвижно, а когда песня замолкла в глубине коридора, начала действовать. Пожелтели глаза, по коже рябью пошла чешуя. Изменилась форма тела, размер, и юркая змейка выскользнула из рваного платья. Все замечательно, только сюда придется вернуться и забрать испорченную черноволосой одежду. А то герцога будет ждать интересный сюрприз. А в том, что герцог здесь появляется, я не сомневалась. Интересно, зачем? Вообще, все это странное и пугающее представление черноволосой заставляло задуматься. Что это? Желание свести в могилу конкурентку или попытка что-то сказать? Она не была человеком. И, похоже, о ее поступках нельзя судить по человеческим меркам. Я тоже человеком не являлась. Но даже мне понять ее было невозможно. К чему это представление? Девица была опасна, но не агрессивна. В ее действиях чувствовалась не ненависть, а скорее любопытство. Только есть ли у этого любопытства пределы? Если бы я не выбралась, она бы меня выпустила позже, рассказала бы герцогу или так же хладнокровно дождалась бы, когда я умру? Волновал еще один вопрос. Как давно черноволосая в замке? А что, если она, так же, как и меня, изводила и прошлую жену герцога? Та ведь не была нагайной. Может, не герцог убил мою предшественницу, а его сумасшедшая любовница, а он лишь помогал ей скрыть следы преступления? Я подумала, что это как раз очень логично. Только вот все упиралось в то, что я не понимала, кто она и какую власть имеет над обитателями замка, почему герцог ее не выдал и как много людей знают о ее существовании. Идея меня зацепила. Мне больше нравилось верить в вину черноволосой, которая приковала меня в подземелье, чем в вину герцога. Чтобы забраться по двери к решетчатому окошечку, расположенному достаточно высоко, пришлось потрудиться. Я соскальзывала несколько раз, а один едва совсем не свалилась. Хорошо хоть получилось уцепиться за ручку, намотавшись на нее хвостом. Я заметила, что на дверном косяке след от ладони черноволосой обрывался. Интересно, с той стороны он продолжится? Пронеслась шальная мысль. Пробравшись сквозь ржавые прутья, я выползла в коридор и спустилась на пол. Маленькая змейка была здесь слишком уязвима, и я решилась впервые за долгое время использовать свою истинную, более крупную и агрессивную сущность, а не уменьшенный карманный вариант, который осваивала очень долго, но и пользовалась намного чаще. Развернулся огромный золотой капюшон за спиной, а сильное гибкое тело кольцами свелось на каменном полу. Я приподняла голову, став сейчас ростом почти с человека, и внимательно огляделась по сторонам. Кровавый след тянулся по стене примерно в метре с небольшим над полом и исчезал где-то в глубине коридора. Сначала я хотела сползать и посмотреть, куда он ведет, но потом поняла, что подземелья с меня на сегодня достаточно. Все равно придется сюда вернуться за одеждой. А сейчас хотелось света, тепла, какао и разобраться, наконец, что это за тварь обитает в моем замке. Я ведь так и не изучила книги в библиотеке. Обратно к выходу добралась быстро и без приключений. Снова сменила облик и мелким ужиком проскользнула по пустым темным коридорам к себе в апартаменты, чтобы там сменить ипостась, раздраженно шипя, выбрать новое платье и отправиться опять в библиотеку.